как и у меня. Среднего роста, худощавый. Костюм, наверное, 50-го, рост 2-й. А у папы был 5-й рост и размер 56-й. Фу, какая чепуха лезла мне в голову. Итак, это был худощавый, смуглый мужчина, на вид лет 40, с узким, очень нервным лицом и какими-то беззащитными серо-зелеными глазами. Густые каштановые волосы он зачесывал назад, открывая красивый большой лоб. Николай Иванович казался не то что женственным, но хрупким, слабым. И сейчас, не решаясь начать говорить о главном, что его интересовало, он мямлил и даже заговорил о погоде. Приходилось брать инициативу в свои руки. А то так и будем говорить о погоде, о театре и книжных новинках. «Можно мне задать вам вопрос?» – перебил я его. «А если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, спрашивайте». Лицо его приняло настороженное выражение, словно он боялся какого-то подвоха. «Спрашивай», – коротко разрешил он. «Бабушка мне рассказала о вас все, что знала сама. Я хочу спросить, как вы могли простить маму? Как вы могли ее принять?» В глазах его блеснули насмешливые искорки. «Я всю жизнь любил одну женщину, твою маму». «Ты всегда всем прощаешь?» – пробормотал я и только тогда спохватился, что назвал его на «ты» и покраснел. «Мне будет очень приятно, если и ты будешь обращаться ко мне в личном указательном местоимении», – пошутил он. Я покраснел еще сильнее, рассердившись на себя. «Нет, я не всем прощаю и не всегда», – спокойно сказал он, будто не замечая моего смущения. «Есть одна категория людей, которым я никогда не прощаю, которых не приемлю. Это мещанство. Самая страшная и самая отвратительная категория людей, сынок. Вот-вот, я назвал его на «ты», а он меня сразу уже сынок. Мещанство страшно своей способностью к мимикрии, потому что, принимая личину нового, прогрессивного, оно на самом деле подгрызает, источает это новое, как жучок древесину. Я много думал об этом. Фундамент всей мещанской мудрости состоит в том, чтобы быть как все, как люди, чтобы не выдаваться из ряду вон. Ох, как они ненавидят умственную самостоятельность, непохожесть, талант. Вот уж правда. Можно я расскажу тебе про своего друга Марка? Перебил я Николая Ивановича. И я тут же рассказал ему историю Марка. Как дядя сдирал с него штаны в присутствии девушки, как потом пытался засадить в колонию. Все-все рассказал. Николай Иванович умел слушать. И я рассказал ему о роковой встрече с Гусем, затем о Тане. «Мне бы хотелось видеть эту девочку», — сказал он, улыбаясь. «У него очень хорошая улыбка, добрая, нежная и язвительно дерзкая в одно и то же время. Он хорошел, когда улыбался. Приходи к нам и увидишь, и бабушка будет рада», — пригласил я. Потом мы пили чай. Вместе накрыли на стол. Николай Иванович повеселел и стал рассказывать о своей работе. Приглашал меня побывать у него в институте. Да, он был генетик по призванию. Когда он говорил о своей науке, все в нем загоралось каким-то внутренним светом, вроде того, который зажигается в женщине, когда она говорит о своем ребенке. «Давай-ка выпьем вина за нашу встречу». Вдруг перебил он сам себя, полез в низкий сервант и достал бутылку какого-то вина в плетеной корзиночке. Не успел он разлить вино, резко прозвучал звонок. «Либо телеграмма, либо Геля», — сказал он, направляясь в переднюю. Это была Ангелина Ефимовна. «Принесла тебе грибов», — сказала она. «Очень вкусно. Только наша Аня может так приготовить». «А, Коленька! А я от вас. Таня очень мне понравилась. Чудесная девочка. «Вы, кажется, пьянствуете?» «Только собирались», — сказал Николай Иванович, ставя третий бокал. Он торжественно разлил вино. «Выпьем за моего сына», — медленно произнес он.